«А трава? Это, наверное, газончик вокруг солнечных часов?» — сказала Алиса, изумляясь собственной сообразительности. «Ну, конечно же. Его называют травас, потому что трава справа от часов и трава слева от часов». «И трава с любой стороны от часов», — подхватила Алиса. «Совершенно верно. Ай-яй-ять — это ясно. А брыскунчейки — это такие тощие растрепанные птички. У них перья во все стороны торчат, будто швабра ожила». «А с корячей?» — спросила Алиса. «Простите, я вас не слишком затрудняю». «Насчет скоряков я точно не уверен. По-моему, это разновидность зеленых свиней». «А что значит рычажас?» «Рычажас? Это нечто среднее между рычанием и визгом, но еще чуточку с присвистом. Впрочем, ты можешь услышать его вон в том лесу. Разок услышишь, на всю жизнь хватит». «Кто тебе читал такие трудные штуки?» «Это я сама прочла в книжке», — ответила Алиса. «Мне читали совсем другие стихи, гораздо легче. По-моему, двойняшечка». «Что касается чтения стихов, — сказал Пустик Дутик, вытягивая руку, — то я читаю их не хуже прочих, если на то пошло». «Ох, пожалуйста, пусть на то не пойдет», — торопливо попросила Алиса, тщетно пытаясь остановить его. «Вещичка, которую я сейчас прочту, — продолжал Пустик Дутик, не обращая внимания на эту просьбу, — написана исключительно для того, чтобы доставить тебе удовольствие». После таких слов Алиса не сочла себя вправе не слушать и печально сказала: «Благодарю вас». «Зимою в дни морозных вьюг я песню пел для вас, мой друг». «По-настоящему-то я не пел», — пояснил Пустик Дутик. «Это очевидно», — кивнула Алиса. «Если ты можешь очами видеть пение, значит, они у тебя получше моих», — жестко заметил Пустик Дутик. Алиса промолчала. «Весной под шум молодой листвы ту песню услыхали вы». «А тут по-настоящему сейчас весна?» — заинтересовалась Алиса. «За время долгих летних дней сумейте разобраться в ней, чтоб осенью под ветровой списать ее в альбомчик свой». «Непременно спешу, если не забуду. Ведь до осени еще очень долго ждать», — сказала Алиса. «Ты могла бы воздержаться от подобных замечаний», — сказал Пустик Дутик. «Они бессмысленны и только мешают мне». «Я написал письмо ершу, послушайте, я вас прошу». И мне ответил ерш в пруду: «Сэр, я, увы, лишен в виду». «Боюсь, что я не совсем поняла», — сказала Алиса. «Дальше легче», — ответил Пустик Дутик. «Я возразил ему тот час: «Извольте выполнить приказ». Но ерш уклончив и лукав: «Что, говорит, у вас за нрав? Я раз сказал, я два сказал, но он все время ускользал. Я разработал новый план, поставил я котел под кран. В груди дыханье затая, котел наполнил по края. Но кто-то вдруг меня отвлек, ерш, говорит, в постель залег. Я приказал ему пойти, поднять ерша и привести. Я внятно прокричал приказ ему на ухо 10 раз. Дойдя до последних строк, Пустик Дутик уже почти визжал. И Алиса подумала, передернув плечами: «Я бы ни за что не хотела оказаться этим кем-то. Он был неловок и угрюм, мол, зря я поднял этот шум. Он был угрюм и разозлен, мол, так и быть, мол, если он... Тогда схватил я штопор сам и сам отправился к ершам. Я дом и дверь нашел с трудом. Стучал, стучал, был заперт дом. И я решил разбить окно. Я замахнулся было, но...»